которым сегодня было бы 4160 лет. Это вполне возможно. Ведь очень вероятно, что наблюдением небесных светил и календарными вычислениями занимались уже в стране Атлантиде, исчезнувшей по Солону за 9000 лет до рождения этого ученого, и что значит уже за 11500 лет до нашей эры человек дорос до усвоения этих высоких искусств. Что искусство письма не моложе, а, вероятно, значительно старше, ясно само собой. Мы упоминаем о нем потому, что Иосиф был особенно к нему привержен, и, в отличие от всех своих братьев, рано стал в нем совершенствоваться, постигая поначалу с помощью Елиезера и Вавилонскую, и Финикийскую, и Хеттскую грамоту. Он питал прямо-таки пристрастие, прямо-таки слабость к тому богу, или, вернее, идолу, которого на Востоке называли Набу, писцом истории, а в Тире и Сидоне — Таутом, и повсюду считали изобретателем знаков и летописцем древнейших событий, к египетскому Тоту из Шмуна, письмоводителю богов и покровителю науки, чья должность почиталась там, внизу, больше всех других должностей, к этому правдивому, умеренному и заботливому богу, то принимавшему облик седовласой обезьяны приятной наружности, то появлявшемуся с головой ибиса, и, что было опять-таки во вкусе Иосифа, поддерживавшему самые нежные и торжественные отношения с главным светилом ночи. При Иакове, своем отце, юноша не смел и заикнуться об этой склонности, ибо тот сурово осуждал такое заигрывание с идолами, проявляя, пожалуй, большую строгость, чем даже некие высшие инстанции, ради которых он, собственно, и был так строг. Ведь история Иосифа показывает, что они не очень-то, или во всяком случае, недолго обижались на него за такие маленькие отступления от дозволенного. Что касается письма, то, намекая на туманность его происхождения, можно слегка изменить известный уже египетский оборот и сказать, что оно появилось в одни то-то. Изображения рукописного свитка имеются на самых древних египетских памятниках, и нам известен папирус, принадлежащий Гари Сенди, царю второй тамошней династии, но уже тогда, 6000 лет назад, считавшийся таким древним, что говорили, будто Сенди получил его в наследство от Сета, в царство Снофру и уже упомянутого Хуфу, сыновей Солнца четвертой династии, когда строились пирамиды в Гизехе, грамотность была распространена в низших слоях народа настолько, что ныне ведется изучение нехитрых надписей, нацарапанных рабочими на исполинских каменных глыбах. Однако в столь широкой распространенности знаний в такие далекие времена нет ничего удивительного, если вспомнить, что сообщали о возрасте письменной истории Египта жрецы. Но уж если так несметны века, запечатляемые знаками речи, то в каких веках отыщешь начало речи устной? Говорят, что древнейшим языком, проязыком, был индогерманский, индоевропейский язык, санскрит. Но можно не сомневаться, что этот «первоисток» в кавычках выбран так же опрометчиво, как всякий другой, и что существовал опять-таки еще более древний язык, содержавший в себе корни не только арийских, но также семитских и хамитских наречий. Вероятно, на этом языке говорили на Атлантиде, очертание которой маячит последним, еще кое-как различимым мысом в тумане прошлого, но которая тоже вряд ли является самой первой родиной говорящего человека. Некоторые находки заставляют специалистов-историков считать, что человек, как биологический вид, появился 500 тысяч лет назад. Это не такой уж большой срок, если, во-первых, иметь в виду, что по данным нынешней науки человек, как животное, является древнейшим млекопитающим, и уже на поздней заре жизни, до того, как стал развиваться головной мозг, существовал на Земле в различных зоологических личинах, в виде земноводных и пресмыкающихся. Во-вторых, если представить себе, какое огромное нужно было время, чтобы тот полусогбенный, со сросшимися пальцами, потрясаемый проблесками зачаточного уже разума, чтобы тот, похожий на сумчатое животное, бродящий, как во сне зверь, каким, по-видимому, был человек до появления премудрого Утнапиштима Ноя, изобрел стрелы и лук, научился пользоваться огнем, ковать метеорное железо, выращивать хлеб, разводить домашних животных и виноград –